Глава 56. После совещания и обычного обеда Бэкстрем вернулся на работу, закрыл за собой дверь и попытался придумать достойную причину, чтобы уехать домой и вздремнуть часок-другой, о чем он сейчас только и мечтал, и что ему было крайне необходимо. Он чувствовал себя разбитым, даже немного опустошенным, испытывал недостаток идей, и вдобавок у него пучило живот. И как раз когда он попытался разобраться с последней проблемой, ситуация резко изменилась. По привычке он постарался стравить давление и к своему ужасу обнаружил, что с ним произошел неприятный казус. И это при том, что именно в этот день он надел почти идеально белый льняной костюм. И сейчас ему потребовалось срочно разбираться с внезапно возникшей проблемой. Сначала он забаррикадировал свою дверь с помощью стула для посетителей, опустил жалюзи, а затем стащил с себя штаны, чтобы точнее оценить масштаб обрушившегося на него бедствия. «Нехорошо. Совсем нехорошо», — подумал Бэкстрем, увидев темные пятна на светлой ткани своих хорошо сшитых брюк. О том, чтобы незаметно пробраться в туалет в таком наряде, вряд ли стоило и думать. А поскольку у него в комнате не было ни воды, ни бумажных полотенец, ему пришлось пожертвовать приличной порцией своей хорошей русской водки, а также шелковым носовым платком, который он сунул в нагрудный карман, утром уезжая из дома. К счастью, в его набитом всякой ерундой письменном столе нашлась также бутылка мужского парфюма, с помощью которого он смог заглушить неприятные запахи. 10 минут спустя он смог натянуть на себя брюки снова и открыл окно, чтобы проветрить помещение, а потом вызвал по телефону такси и проверил порядок в своем офисе, прежде чем оставил его. Когда попадаешь в критическую ситуацию, нельзя бежать, сломя голову, подумал Бэкстрем, стараясь незаметно миновать комнату руководящего состава, где сейчас сидела большая часть его розыскной группы. А поскольку он держал свой мобильник возле уха, ему хватило только буркнуть что-то и кивнуть своим помощникам, когда он проходил мимо них. В такси на пути домой он пытался сохранить душевное равновесие, в то время как водитель, который, судя по цвету кожи и знанию местности, скорее всего, приехал из Могадиша, в тот же день пытался найти Кунгсхольмен и Индлсгатан, где жил Бэкстрем. И когда он, наконец, закрыл за собой собственную дверь, время уже подошло к половине четвертого. Оказавшись в безопасности, он, наконец, смог разобраться с неприятной ситуацией, в которую попал из-за неудачного стечения обстоятельств. Прежде всего, снял с себя всю одежду и сунул ее в корзину с грязным бельем. А затем принял душ и, надев махровый халат, налил себе приличную порцию итальянского бальзама Фернет Бранко, чтобы привести в порядок живот. А потом уже уселся перед компьютером с целью посмотреть, получил ли он какие-то достойные предложения относительно жилища Исаака. Ничего подобного, естественно, не случилось. «И как я мог бы получить их в день вроде этого?» — подумал Бэкстрем и с ненавистью посмотрел на позолоченную клетку, которая стояла перед окном и просто напрасно занимала место, поскольку тот, кто когда-то сидел там, сейчас, надо надеяться, находился на пути на кладбище животных. И хотя они с Исааком провели вместе 6 недель, с конца марта по начало мая, тот стал большим разочарованием в жизни Бэкстрема. Даже просто огромным, точнее говоря. Исаак оказался, по большому счету, не просто тупым, как пробка, но также невероятным грязнулей. Он ел непрерывно, как небольшая лошадь, и гадил постоянно, как слон, пока ел. Вдобавок, имел привычку по окончании каждой трапезы разбрасывать лапами оставшиеся семена и орехи, ореховую скорлупу, различные птичьи деликатесы и собственные экскременты вокруг себя. Большинство из этого попадало на пол перед его клеткой, И даже финская уборщица Бэкстрёма, его любимая официантка, его собственная белая торнадо, жаловалась на Исаака и в конце концов предложила Бэкстрёму избавиться от него. «У тебя есть какие-то предложения?» — спросил ее Бэкстрём, поскольку сам подумывал об этом и даже прикидывал, не спустить ли его в туалет. И останавливало его только то, что Исаак был слишком крупным для такой меры и вполне мог застрять в сифоне на пути вниз. А в худшем случае, пожалуй, проложить себе путь наружу с помощью своего крепкого клюва и устроить наводнение в доме, где жил Бэкстрём. Финка предложила свернуть Исааку шею собственными руками. Но Бэкстрём отверг ее идею и взамен отправился в зоомагазин, чтобы серьезно поговорить с мошенником-продавцом, впихнувшим ему это стихийное бедствие. Даже предложил барыге выкупить Исаака по сильно заниженной цене. Без успеха, однако, поскольку резко упал спрос на подержанных попугаев. «Надо подождать до лета», — констатировал продавец и с сожалением пожал худыми плечами. «Когда людям надо забирать с собой детей и уезжать в отпуск, наступает определенный бум в продаже подержанных экземпляров отряда попугаев длиннохвостых», — объяснил он. «До лета», — подумал Бэкстрём и покачал головой. «До лета я, возможно, умру». Исаак ведь оказался не только полным свинтусом, но также крикуном, и уже через неделю нарушил сон Бэкстрёма, хотя тот делал все точно так, как ему сказал его собственный эксперт по попугаям. Выключал свет в комнате и закрывал клетку плотным одеялом, чтобы даже Исаак мог понять, что наступила ночь и самое время оказаться в объятиях птичьего аналога Морфея. И прежде всего держать клюв на замке, пока не настанет утро и не придет время снять одеяло в преддверии нового дня. Но все это словно не касалось Исаака. Он мог, когда заблагорассудится, и чаще всего во время самого сладкого сна, разбудить Бэкстрёма своим хриплым голосом, который как ножом разрезал тишину ночи и лишал комиссара душевного покоя. «И что, черт возьми, мне делать?» — размышлял Бэкстрём, который к концу их совместного существования тратил большую часть своего свободного ото сна времени, придумывая, как ему приемлемым способом избавиться от маленького мучителя. О том, чтобы просто продать его через интернет за 1 крону, естественно, не могло быть и речи, после того, как утка Карлсон заглянула к нему домой и чуть не лишила жизни самого Бэкстрёма и его суперсолями. Исаак ведь был не только грязнулей и крикуном, но также необычайно коварным сплетником. Он мог стать неистощимым запасом горючего для злых языков, стоило ему открыть клюв у нового хозяина или хозяйки, которые могли прекрасно представлять, в чьих руках он побывал ранее. Бэкстрём покрывался холодным потом при одной мысли о том, какие слухи могли поползти, если Исаак попадет к новому владельцу. Также обстояло дело с альтернативой отдать его ветеринару для умерщвления, поскольку тогда доктору и всем другим хозяевам и хозяйкам в приемной пришлось бы слушать последние слова болтливой птицы. Идея достать своего старого друга Зигге и просто стрельнуть попугаю в башку тоже не годилась. Еще хуже выглядел предложенный финкой вариант, сводившийся к тому, чтобы задушить этого идиота. «Он просто опасен для жизни», — подумал Бэкстрём, который чуть не лишился пальца, когда попытался сунуть ему земляной орех и почесать шею в первый день их знакомства. Бэкстрём ломал голову над этим делом целую неделю, пока его сосед, малыш Эдвин, не решил проблему за него. Пусть ему было всего 10 лет, и он выглядел как очковая змея.